Он сказал мне, что имеет в виду своего сына, который находится в таком же положении, как и он. Я не видел его, так как сын этот находится за 200 миль отсюда, по другую сторону Аби. Но если я дам свое согласие, он пошлет за ним. Я не стал долго колебаться и согласился, но дал понять, что делаю эту любезность исключительно из уважения к нему. На следующий же день он послал за своим сыном. И дней через 20 тот приехал с 5 или с 6 лошадьми, нагруженными богатыми мехами, представлявшими собой очень большую ценность. Слуги привели лошадей в город, оставив молодого вельможу на некотором расстоянии. Он пришел к нам инкогнито, ночью. Отец познакомил его со мной, и мы вместе обсудили подробности нашего путешествия. Я накопил много соболей, чернобурых лисиц, горностаев и других дорогих мехов в обмен на привезенные мною из Китая товары, особенно на гвоздику и мускатные орехи, которые я продал частью здесь, частью в Архангельске, по более высоким ценам, чем я мог бы продать их в Лондоне. Мой компаньон, больше чем я заинтересованный в коммерческих прибылях, остался так доволен этой сделкой, что не жалел о нашей долгой стоянке в Тобольске. Наконец, в начале июня мы покинули этот далекий город, о котором, я думаю, мало кто слышал в Европе. Настолько лежит он в стороне от торговых путей. Наш караван был невелик, он состоял всего из 32 лошадей и верблюдов, которые все считались моими, хотя на самом деле 11 из них принадлежали моему новому спутнику. Было также вполне естественно, что я беру с собой некоторое количество слуг, и молодого вельможу я выдавал за своего управляющего. За какого барина принимали меня русские, не знаю, потому что не спрашивал об этом. Нам предстояло одолеть самую обширную и труднопроходимую пустыню из всех, что были на моем пути из Китая. Я говорю труднопроходимую, потому что почва местами была очень низкая и болотистая, а местами очень неровная. Зато нас утешали, что на этом берегу Аби не показываются отряды татар и грабителей. Однако мы убедились в противном. У моего спутника был верный слуга-сибиряк, который в совершенстве знал местность и вел нас окольными дорогами в обход главнейших городов и селений на Большом тракте, таких как Тюмень, Соликамск и другие. Так как московитские гарнизоны, расположенные там, весьма тщательно обыскивают путешественников, опасаясь, как бы этим путем не убегали ссыльные. Таким образом, путь наш все время проходил пустыней, и мы вынуждены были располагаться лагерем в палатках, вместо того, чтобы ночевать с удобством в городах. Но скоро молодой вельможа, не желая причинять нам беспокойства, настоял, чтобы мы заходили в города. Сам же останавливался со слугой в лесу и затем вновь присоединялся к нам в условленных местах. Наконец, переправившись через Каму, которая в тех местах служит границей между Европой и Азией, мы вступили в Европу. Первый город на европейском берегу Камы называется Соликамском. Мы думали увидеть здесь другой народ, другие обычаи, другую одежду, другую религию, другие занятия, но ошиблись. Нам предстояло пройти еще одну обширную пустыню, тянувшуюся 200, а в иных местах 700 миль. Эта мрачная местность мало чем отличалась от монголо-татарских областей. Население, большей частью языческое, стояло немногим выше американских дикарей. Их дома, их города полны идолов. Образ жизни самый варварский. Исключения составляют только города и близлежащие селения, жители которых являются христианами или мнимыми христианами греческой церкви. Но религия их перемешана со столькими суевериями, что в некоторых местах едва отличается от простого шаманства. Проезжая по лесам этой пустыни, мы думали, что все опасности остались уже позади. Однако мы едва не были ограблены и перебиты шайкой разбойников. Кто они были, остекили или же охотники на соболей из Сибири, не знаю. Все верхом, вооруженные луками и стрелами. Показались они в числе 40-45 человек. Подъехали на расстояние 2 ружейных выстрелов и, не говоря ни слова, окружили нас. Когда они перерезали наш путь, все мы в числе 16 человек выстроились в линию перед нашими верблюдами и послали слугу сибиряка посмотреть, что это за люди. Больше всех интересовался результатами его разведки молодой вельможа, опасавшийся, уж не погоня ли это за ним. Наш посланный подъехал к всадникам с белым флагом и окликнул их. Несмотря на то, что сибиряк говорил на нескольких туземных языках, он не мог понять ни слова из того, что говорили ему люди. Поняв по их знакам, что они будут стрелять в него, если он подъедет ближе, малый вернулся назад без всякого результата. Судя по костюму, он считал их за татар, калмыков или черкесов, но он никогда не слыхал, чтобы они заходили так далеко на север. Перспектива была нерадостная, однако делать было нечего. По левую руку от нас на расстоянии 1/4 мили виднелась небольшая роща или купа деревьев у самой дороги. Я решил немедленно направиться к этой роще и как можно лучше укрепиться в ней. Я рассудил, что, во-первых, деревья будут служить нам некоторой защитой от стрел, а во-вторых, неприятель не сможет атаковать нас в этой позиции в конном строю. Этот совет дан был мне стариком-лоцманом, который обладал превосходной способностью подбодрять и выручать в минуту серьезной опасности. Мы быстро помчались к этой роще и достигли ее без всякой помехи со стороны татар или разбойников. Мы так и не знали, как назвать их. Когда мы прибыли туда, то к великому нашему удовлетворению обнаружили с одной стороны леска болото, а с другой ручеек, втекавший в речку, составлявшую приток крупной реки Вишеры. Деревьев на берегу этого ручья было не более 200, но все они были толстые и росли густо, так что являлись прекрасной защитой от неприятеля, по крайней мере, пока он был верхом. А чтобы затруднить пешую атаку, наш изобретательный португалец надрубил ветки у этих деревьев и переплел их между собою, так что мы оказались окруженными почти сплошной изгородью. Мы простояли в ожидании несколько часов, но неприятель все не двигался. Только 2 часа до наступления темноты он устремился прямо на нас, получив незаметно для нас подкрепление. Так что теперь разбойничий отряд состоял из 80 всадников, в числе которых было несколько женщин. Когда они приблизились на расстояние 1/2 ружейного выстрела, мы дали холостой залп и крикнули им по-русски: «Что вам нужно? Убирайтесь прочь!» Они не поняли ни слова и с удвоенной яростью бросились к роще, не подозревая, что мы отлично забаррикадированы и позиция наша неприступна. Старик Лоцман, исполнявший одновременно обязанность полковника и инженера, приказал нам не стрелять, пока они не приблизятся на расстояние пистолетного выстрела, чтобы бить наверняка. Мы просили его поскорей скомандовать пли, но он все медлил и приказал стрелять только когда неприятель был на расстоянии 2 пик. Залп наш был так удачен, что мы убили 14 всадников, не считая раненых людей и лошадей, ибо ружья наши были заряжены несколькими пулями.